Суббота. Михаил. София. Посол так и не смог выполнить просьбу своего покровителя — дозвониться до Дмитрия Саратова и сообщить ему, где находится его жена. О чем и отчитался Михаилу, подобострастно поинтересовавшись, что ему делать дальше. Михаил задумался. На завтра у него был билет на самолет. Затащить Софию в постель шансов не оставалось. Но доставить ей пару неприятных минут вполне возможно. Он дал послу команду обзвонить ведущие телеканалы страны и сказать, что известная писательница нашлась в Южной Африке. Наверняка им будет это интересно. Судя по новостям, ее исчезновение наделало немало шума. Сам же Михаил связался со своей службой безопасности и велел установить наблюдение за его шофером. Про жену пока ничего не сказал. Незачем компрометировать раньше времени. Он расслабился и вышел на террасу. Вдохнул в себя запах моря и закурил сигарету. Солнце закатилось, опускались сумерки. Рабочие в порту неторопливо завершали свой день. Южноафриканцы вообще не имели привычки торопиться, и это Михаилу очень в них нравилось. Он даже находил какое-то извращенное удовольствие, глядя, как один контролирует работу другого, над ним стоит третий и всех подгоняет четвертый. В итоге на одного работягу приходилось штук 8 менеджеров, и все они работали неспешно, с линцой. Эти люди никогда не ставили работу превыше личной жизни, в отличие от него. Михаил услышал музыку из какого-то номера. Что-то очень знакомое. Наконец он вспомнил. Песня его молодости. Кажется, даже какой-то клип знаменитый у них был. It's not better to be protected than sorry. София с удовольствием подпевала ставшему уже родным голосу. Она вышла из душа в халате с полотенцем, обмотанным вокруг головы. Впервые за долгое время с удовольствием села у зеркала и посмотрела на себя. Размотала полотенце. Влажные тяжелые кудрявые волосы упали на плечи. Уложив волосы и впервые за долгое время тщательно нанеся макияж, София внимательно посмотрела на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрело лицо с рекламы часов. Тот снимок Софии очень нравился. Фотографу удалось поймать что-то неуловимое, легкое, чувственное, изобразив ее живой, желанной женщиной, не идеальной, но настоящей. Новое шелковое белье, чулки, платье и туфли на высоких каблуках. Достала новенький клатч. Бросила туда телефон и помаду. И последний штрих — серьги с изумрудами и кольцо. Нанесла духи на пульсирующие части тела. Сгибы локтей, шею, кисти рук. И, немного поколебавшись, брызнула духами под платье. Кажется, кто-то из голливудских звезд советовал так делать, если собираешься на важное свидание. София медленно вошла в ванную, подошла к зеркалу, отражавшему ее в полный рост, и включила свет. Ей понравилось то, что она увидела. Высокая, стройная, пышущая здоровьем и жизнью женщина, чье лицо приковывало взгляд. Полные чувственные губы, огромные кошачьи глаза. София смотрела на себя и не могла ответить на простой вопрос. Какая же София настоящая? Та, которая избегает свое отражение, ненавидит свое тело и ведет борьбу с тем, что дала ей природа, или та, которая сейчас с удовольствием смотрит на себя в зеркало и получает невероятное удовольствие от того, что она там видит. От размышлений Ее отвлек деликатный стук в дверь. Сердце отозвалось где-то в шее, перехватив дыхание. Почувствовала, как тело охватывает нервная дрожь, и удивилась. Да что это с ней? Хотела удивить и восхитить приятного мужчину, а у самой ноги подкашиваются, как у школьницы на первом свидании. Кажется, она переборщила. Может, стоит собрать волосы? Куда она так вырядилась? Она же идет не на вручение премии и не на свидание. Свидание. Сердце вновь заколотилось, как бешеное. Она вдруг поняла, что идет на самое настоящее свидание с Мартином. Никакой это не скучный светский раут. И она очень хочет понравиться этому мужчине. Боже, когда же она испытывала это чувство в последний раз? Стук в дверь повторился. «София?» Она услышала глубокий, мягкий и такой успокаивающий голос Мартина. Чего она боится, в конце концов? Не девочка уже. София решительно подошла к двери, попыталась стереть с лица дурацкую улыбку первоклассницы, которая непроизвольно появлялась каждый раз, когда ей хотелось сбить градус напряжения и отшутиться, понизить торжественность момента. Она взрослая женщина, в конце концов. София распахнула дверь. Мартин узнал ее сразу же. Женщина с рекламой часов. Она же преследовала его повсюду. Все началось в аэропорту. Он постоянно видел ее лицо на рекламных щитах в городе, на трассах. Как он мог этого не заметить? И кто она, черт возьми, такая? Мысль исчезла, не успев развиться. Мартин смотрел на фантастически красивую женщину, стоящую перед ним, и почувствовал прилив жгучего желания. Больше всего на свете ему хотелось втолкнуть ее в номер и бросить на кровать. Или на ковер. Нет, лучше всего припереть к стенке прямо в прихожей, стащить с нее платье. Можно и в платье, неважно. Он хотел ее прямо здесь и прямо сейчас. Кровь ударила в голову, слова застряли в горле. Все, что удалось выдавить из себя, было дурацкое вау. София смотрела на мужчину, стоящего перед ней. Немолодого, стройного, мускулистого и со все еще гладкой кожей. Темные волосы и невероятные синие глаза. Ей не хотелось отшучиваться. Ей хотелось прижаться к нему и вдохнуть запах его кожи. Горьковатый парфюм с примесью пота и естественного запаха. Ей хотелось приблизиться к его губам и не идти ни на какое чертово мероприятие. Лежать вдвоем и забыть обо всем на свете. Она улыбнулась. «Поехали!» Мартин кивнул и улыбнулся ей в ответ. София почувствовала невероятное тепло, исходившее из этого человека, и постаралась отогнать крамольные мысли подальше. Это все от того, что у нее слишком долго не было секса. Слишком долго. Во дворе их ждал автомобиль консула. Кристер настоял на том, чтобы прислать его за Мартином. Мартин не стал наряжаться, он ненавидел официоз, поэтому попытался сбалансировать между любимыми джинсами с футболкой и парадной формой одежды. В итоге надел темные кожаные штаны в обтяжку и белую рубашку с черным галстуком. Он сам распахнул дверцу и подал Софии руку, когда она садилась в автомобиль. почувствовал жар, исходящий от ее тела, и запах духов. Желание немедленно овладеть этой женщиной усилилось. Мартину пришлось немало постараться, чтобы взять себя в руки. Дорогу до консульства они проделали молча, сидя друг от друга на безопасном расстоянии. София не хотела говорить, боялась, что голос выдаст ее, или она начнет нести какую-то нелепицу. Мартин был первым человеком, в чьем обществе ей так комфортно молчалось, и кому действительно шли кожаные штаны. Мартин колебался. Ему хотелось спросить про эту рекламу, но модель она не похожа. Все известные ему модели были тощими и на редкость изможденными. Он также знал, что этот бренд никогда не выбирает для рекламы простых смертных. Их слоган — «Лучшие часы для лучших мира сего». В конце концов, он не выдержал. «София?» «Да». «Ты очень похожа на девушку, чье фото висит у нас в холле. Реклама часов. Ты наверняка ее видела». София кивнула. «Да, похоже. Мне многие это говорят». Она мягко улыбнулась, и Мартин замолчал. Ну что же, возможно, это действительно поразительное сходство. Какое это имеет значение? Дальнейший путь они проделали в молчании. Машина подъехала к зданию консульства. Кристер лично встретил их. Долго тряс Мартину руку. «Я так благодарен вам. Вы просто не представляете. Большая честь и удача для нас». Мартин мягко улыбнулся и высвободил руку. Ему очень хотелось прервать этот поток красноречия. Он повел рукой по направлению к Софии и снова залюбовался. В мягком рассеянном свете, освещавшим вход в консульство, ее красота просто завораживала. И дело было даже не во внешней правильности черт. Эта женщина светилась изнутри. Она мягко улыбалась, слегка, немного иронично. Глаза светились интеллектом и сексом. «Это София». Он замер. Он даже фамилии ее не знал. София, казалось, совершенно не смущалась. Она уверенно протянула руку Кристеру. «Очень приятно». Кристер с изумлением смотрел на потрясающе красивую женщину, стоящую рядом с Мартином. Они смотрелись невероятно органично вместе. Высокие, стройные, полные какого-то внутреннего спокойствия и обаяния. И эта женщина совершенно не была похожа на жену Мартина, которая с утра уже несколько раз позвонила ему, чтобы удостовериться, точно ли незапланированное выступление Мартина не доставит ему, Мартину, каких-либо неудобств. Сквозь округлые вежливые фразы просвечивали острые углы намеков, что ему не следовало тревожить Мартина подобными просьбами. Но Кристер остался глух. Ему очень нужно было продвижение. Южная Африка с ее расслабленным подходом ко всему уже начинала действовать ему на нервы. И достойное мероприятие, которое привлекло мировую звезду и, соответственно, массу прессы и общественного внимания, как нельзя лучше могло поспособствовать его переводу в другое место, например, в Париж или в Цюрих. «Мартин, мы подготовили вам комнату. Позвольте, я вас проведу». Он расплылся в улыбке. «Сама любезность». София немного приподняла брови и с удивлением посмотрела на него. «Ты, наверное, очень важная норвежская птица». Кристер в недоумении перевел взгляд на женщину. «Это что, такой юмор?» Мартин обезоруживающе улыбнулся Софии. «Не такая важная, как мне хотелось бы». Он повернулся к Кристеру. «Не могли бы вы для начала проводить нас в зал? Я хочу удостовериться, что София там будет в порядке. О, конечно, мы подготовили для вас самый лучший столик возле сцены. Посол придержал дверь, давая возможность Софии и Мартину зайти в здание. Мартин посторонился, пропуская вперед женщину, каким-то почти автоматическим жестом положил ей руку на талию, словно ограждая от внешнего мира. София вздрогнула. Даже сквозь плотную ткань платья его прикосновение ощущалось как разряд электричества. Она кинула быстрый взгляд на него, встретилась глазами. Интересно, сколько ему лет? И кто он, черт возьми, такой? Они пошли за Кристором, обогнавшим их и показывающим дорогу к залу. Мартин предложил Софии свою руку, и она взяла его под локоть. «Надеюсь, я тебя не скомпрометирую», — она улыбнулась. Ей хотелось прямо спросить его о подруге, но портить момент не хотелось. Она же писательница. Кому, как не ей, жить в мире грез? Почему бы не представить, что оба совершенно свободны и идут сегодня под руку на вполне законных основаниях? «А я тебя», — Мартин улыбнулся ей в ответ. «Туше?» — рассмеялась София. Они вошли в полупустой зал. Гости собирались, и официанты уже начали обход, предлагая вино и шампанское. Один из них подошел к Софии с Мартином и восхищенно улыбнулся, взглянув на него. «Наверное, он какой-то чертовски известный норвежский актер. А про музыку для рекламы просто наврал», — подумала София и взяла бокал шампанского. Обычно она старалась его избегать, потому что это был единственный напиток, который моментально бил ей в голову. Но сегодня ей хотелось легкого опьянения. Она отсалютовала Мартину, отказавшемуся от алкоголя. «Иди, я буду в полном порядке. Сделаю пару селфи в туалете. Не часто у меня выпадает такая возможность», — рассмеялась София. Мартин испытующе посмотрел на нее. Она казалась расслабленной и спокойной, но в глубине глаз плескался какой-то страх и даже паника. Интересно, чем сейчас заняты ее мысли? Он довел ее до столика. «Я скоро вернусь». «Буду ждать». София сделала еще один глоток шампанского. Посол стоял поодаль, терпеливо ожидая Мартина. «Возможно, бизнесмен или политик. Или общественный деятель», — изменила мнение София. Мартин скрылся за одной из дверей. София отметила, что некоторые присутствующие в зале пытались его сфотографировать. А одна женщина, кажется, даже обратилась к нему с просьбой сделать совместное фото. Все-таки актер. Едва за Мартином закрылась дверь, как взгляды обратились уже к ней. София натянула на лицо маску безразличия, полезла в сумочку за телефоном. От Тани ничего не было. Она снова набрала номер. «Абонент находится вне зоны действия», — все тот же механический равнодушный голос. София сделала знак официанту, отдала ему опустевший бокал, улыбнулась и взяла новый. Осмотрела зал, потихоньку наполнявшийся людьми. Приятный, зеленовато-серый цвет стены коврового покрытия, немного золота в отделке, на потолке и бра на стенах. Хрустальные люстры, ничего лишнего, кричащего, вызывающего. Вполне себе скандинавский стиль. Почему она сразу не догадалась, что он скандинав? Очевидно, смутили его темные волосы. В представлении Софии все скандинавы, кроме финнов или исландцев, были светловолосыми. Хотя в нынешнем мире очень сложно определить чью-либо национальность. Мысли снова вернулись к Мартину. Он становился опасным. Господи, какие у него глаза, губы и запах. Очень тонкий, почти неощутимый, но бивший в голову сильнее шампанского. София почти залпом допила второй бокал и почувствовала легкое головокружение. Она оглянулась по сторонам, чтобы подозвать официанта и попросить у него крепкий кофе. Еще не хватало, чтобы она напилась, и Мартин это увидел. Перед ним ей не хотелось выглядеть ничтожеством. София уже подняла руку, чтобы подать знак девушке, стоящей поодаль, но верхний свет в зале погас, и на сцену вышел консул. Сказал несколько дежурных слов о важности мероприятия, поблагодарил всех присутствующих, заявил о большой чести. София заскучала. Посол говорил слишком долго. Ей хотелось взять волшебный пульт и нажать на кнопку перемотки. Кто же Мартин все-таки такой? Пусть поскорее выходит и делает торжественное признание. Для нас огромная честь сегодня представить вам национальную гордость и достояние нашей страны. Благодаря этому человеку о Норвегии услышали во всем мире. Изобретатель? София чуть не рассмеялась, настолько нелепой показалась ей эта идея. «Он не просто талантлив», — продолжал посол. «Ему удается достичь успеха во всем, за что он берется. Он сумел изменить мир к лучшему своей гуманитарной работой». «Общественный деятель?» — удивилась София. «Они обычно говорливы». «Он заставил весь мир говорить о нем и его музыке». «Ну, конечно, музыкант». Он же сам говорил, да и можно было догадаться. Тонкие пальцы, мягкий голос, чувственность. Просто поскромничал, — выдохнула София. «Прошу любить и жаловать!» София не успела расслышать последние слова, зал взорвался аплодисментами. Некоторые люди встали. Похоже, все присутствующие, кроме нее, были в курсе, кто Мартин такой. Но какая же она глупая. Ничего дальше собственного придуманного мира и не видит. Судя по овациям, наполнившим зал еще до того, как Мартин появился на сцене, он был кем-то вроде Битлз или Фредди Меркьюри местного разлива. Возможно, она даже слышала кое-что из того, что он поет. Большей глупости и представить невозможно было. Провести 3 дня рядом с суперзвездой и не понять этого. Таскать его по Макдональдсам, спасать собак, спать на пляже. Но какая же она дура. Дура. А он наверняка все ждал, когда до нее дойдет. А до нее так и не дошло. Свет погас, лишь один единственный прожектор освещал небольшую сцену. В зале наступила тишина. Раздались шаги. Мартин с гитарой в руках вышел на сцену, и зал снова взорвался аплодисментами. Прожектор слепил ему глаза, поэтому он не мог видеть Софию. Но он знал, где она находится. Интересно, как она отреагирует? Ему вдруг стало страшно. А если она подумает, что он просто издевался над ней, слушая свою собственную музыку и ее признание в магическом воздействии на нее его голоса. Мартин пожалел, что согласился спеть, но отступать было некуда. Он взял первые аккорды на гитаре, включилась минусовая фонограмма. Все присутствующие узнали песню с первых нот. Суперхит, продержавшийся рекордное количество времени практически во всех мировых чартах 9 лет тому назад. София тоже ее узнала. Вчера она заснула под эту мелодию. Какую-то последнюю долю секунды она надеялась, что он просто споет чужую песню, но едва прозвучали первые слова, сомнений не осталось. Мартин опустил на глаза темные очки и увидел ее. Она сидела за столиком и в упор смотрела на него. Он закрыл глаза, как делал это всегда, когда оказывался на сцене. «Hold me tight, This is a lovely night. But I will hurt you, dear. 'Cause there is not light. You make me weak, just like you make me strong. Мартин открыл глаза. В зале зажгли тусклый свет. София сидела за столом, обхватив голову руками и закрыв глаза. Плачет. Это нужно прекращать. Но он не может, он должен допеть. Он всегда допевал до конца. Даже в день, когда умерла его мать. Этот концерт в Киеве он не забудет никогда. Он просто отключил мозг и запретил себе думать. София снова подняла глаза на него, а он смотрел на нее, нарушив собственный принцип и не закрыв глаза во время пения. «Сынок, любить нужно ровню. Тогда это будет любовь, а все остальное — это что угодно, но не она». Мужчина и женщина смотрели друг другу в глаза. Публика в зале начала шептаться. Софии очень хотелось подняться и убежать. Но она знала, что в этом случае скандал неминуем, и ее тоже могут узнать. Только этого ей еще не хватало. А впрочем, что будет, если случится еще один скандал? В конце концов, она так долго держала себя в руках и делала так, как хотели от нее другие. Семья, общество, публика, законы. Что один единственный скандал вряд ли драматическим образом изменит ее жизнь. Нет, не в боязни скандала дело. Желание сбежать отчаянно боролось с не менее сильным желанием дослушать песню до конца. Этот волшебный голос, который свел ее с ума задолго до того, как она встретила его обладателя. Едва прозвучали последние аккорды, как зал взорвался аплодисментами, а первые фанатки рванули к сцене за автографом. София встала, повернулась и почти бегом бросилась к двери. Первым порывом Мартина было устремиться за ней. Он улыбнулся нескольким холеным женщинам, которые просили его автограф, и сделал знак Кристеру. Тот немедленно подошел к сцене. «Мне нужно уйти». «Да, но...» Кристер хотел напомнить Мартину, что тот обещал спеть 3 песни, но затем вспомнил, что Мартин выступает совершенно бесплатно, и, наверное, нельзя требовать от звезды такого уровня выполнять обещанное за спасибо. Тем более, что несколько дней тому назад он официально прекратил свою концертную деятельность. Его выступление — это и так фантастическое везение. Да-да, конечно. Кристер встал между сценой и фанатками, среди которых были 2 жены очень важных и нужных ему бизнесменов. «Дорогие дамы, автографы все получат, обещаю!» Он бросил быстрый взгляд на Мартина, который стремительно уходил за кулисы. София выбежала во двор. «Черт, они приехали на консульской машине! Как же ей отсюда выбраться?» Она чувствовала себя полнейшей дурой. «Ладно, пойдет пешком». «Да, ночью в Кейптауне. Переночует на пляже. В конце концов, ей надо было бежать. Куда угодно. Иначе она погибнет». Особо не думая, она кинулась к выходу, который преграждал очередной шлагбаум и охранник. Софию осенило. «Пожалуйста, вызовите мне такси, я подожду на улице», — попросила она охранника. «Хорошо, мэм», — лицо парня ничего не выражало. Он служил здесь уже слишком долго. В ожидании такси она вышла за ворота и отдышалась. Мартин наверняка будет петь больше, чем 1 песню. Она успеет уехать. Завтра же она улетит. Ей нужно бежать, лететь, скрыться. Еще 1 падения и болезненного удара она не переживет. Пора возвращаться в реальную жизнь. София открыла приложение в телефоне с целью прямо сейчас забронировать себе билет на первый утренний рейс. Мартин выбежал во двор вслед за ней. Двор был абсолютно пуст. Только охранник в будке. Возможно, София где-то в здании. В туалете? Мартин тут же отбросил эту мысль. Он не мог с помощью логики предсказать, что будет делать эта женщина. Но ему казалось, что он чувствует ее. Она была где-то рядом. Мартин бросился к выходу, махнул охраннику, попытавшемуся что-то сказать ему. Он сразу увидел ее. Она стояла возле проезжей части и дрожала. Несколько шагов, и он рядом с ней. Она обернулась, словно почувствовала. Мартин протянул руку и резким рывком притянул ее к себе. Губы сами нашли губы. Мартину казалось, что в голове разом вспыхнул миллион фейерверков. София полностью потеряла контроль, словно провалилась в бездну. Не прерывая поцелуя, они ступили на проезжую часть. Не обращая ни малейшего внимания на возмущенные гудки редких машин, проезжавших в ту ночь мимо консульства, направились к пляжу. Он не мог оторваться от ее губ. Она боялась прервать поцелуй даже на секунду, потому что понимала, что стоит ей это сделать, и она остановится. Продолжая целоваться и рискуя быть раздавленными, они пересекли проезжую часть. Ее руки оказались у него под рубашкой на обнаженном раскаленном теле. Он одним движением расстегнул молнию у нее на платье. Проезжавшие мимо молодые парни одобрительно засвистели им вслед, но мужчина и женщина этого не заметили. Все так же, не прерывая поцелуя, София рвала пояс на его брюках, параллельно помогая Мартину избавить ее от платья. Ей впервые в жизни было все равно, как она выглядит, заметит ли он ее лишние килограммы, какие-то неровности и недостатки. Она хотела этого мужчину так, как не хотела никого в жизни. Они скрылись за ближайшим песочным холмом, укрывшись от любопытных глаз. София почувствовала его желание, на секунду замерла, прижавшись к его почти полностью обнаженному телу. Он тоже замер, вдыхая ее запах. Какой-то еще аромат примешивался к запаху духов. Он понимал, что эта женщина безумно его хочет, не потому, что он звезда, а потому, что он — это он. Давно он такого не испытывал. Как же его мать была права. Она открыла глаза и встретилась с ним взглядом. Говорить ничего не нужно было. На секунду перед самым важным моментом они прервали поцелуй. Он прислонился лбом к ее горячему лбу. «Любить нужно ровно, мой мальчик». «Кто ты?» — спросил он. «Какое это имеет значение?» Она снова поцеловала его, и он понял — никакого. Он провел рукой по кружевному нижнему белью, почувствовал жар и влагу, приподнял ее, чтобы избавить от последних предметов, оставшихся между ними. И в этот момент зазвонил ее телефон. «Мария». Сама не понимая, что она делает, София рывком отодвинула от себя Мартина, прежде чем он успел что-то сказать, схватила сумочку, валявшуюся неподалеку, и достала телефон. «Татьяна, слава богу!» Она ответила. «Таня, что с Машей? Что? Как? Она в порядке? Что? Таня, да не мямли же ты, говори!» «О, Господи, нет, нет, нет!» Последние слова она прокричала. Мартин узнал слово «нет». Но, конечно же, она говорила по-русски. Как же он сразу не понял? Но София не была похожа на русскую. Да на кого она вообще была похожа? Он смотрел на почти полностью обнаженную женщину невероятно красивую женщину, не идеальную, но завораживающую. Он, в чьей постели перебывало зашкаливающее количество самых красивых женщин мира, никого никогда в жизни не хотел так, как он хотел ее. Вдыхать ее запах, заставить ее кричать, вжать в себя так, чтобы ее клетки проросли в его клетки, так, чтобы их запахи смешались. У Мартина помутилось в голове, София обернулась. И тут он заметил слезы в ее глазах. Волосы растрепались, макияж размазался, София плакала. Мартин и не заметил, как она завершила разговор. Что случилось? Он попытался взять себя в руки. «Кто-то похитил мою дочь. Я не знаю, что с ней. Возможно, она попала в аварию». «Что? Почему? У тебя есть дочь? Кто ты такая, черт возьми?» «Неважно, это совершенно неважно». София резко поднялась и начала одеваться. Схватила платье и легко скользнула в него. «Тебе надо лететь?» Мартин нашел рубашку, валявшуюся неподалеку. «Да, мне надо в отель, и оттуда сразу поеду в аэропорт». «Куда тебе лететь?» «На другой континент». «Я могу предложить тебе свой самолет». Это так глупо прозвучало, что Мартин чуть сам не рассмеялся, несмотря на весь драматизм ситуации. «Тоже мне, Брюс всемогущий. Как тот герой дурацкой книги, летающий на собственных джетах и любящий развлечения в стиле Сада Маза». Но София, кажется, ничего комичного в его словах не нашла. Она просто остановилась на какой-то момент, затем нашла в песке сумочку, туфли, которые решила не надевать, подошла к нему. Она была ниже его на полголовы, прижалась и подняла глаза. «Спасибо. Я никогда не говорила этого первым мужчинам, но я люблю тебя». Он прижал ее к себе, продолжая смотреть в глаза. Несколько секунд они стояли, обнявшись, затем направились к консульству. «Я вызвала такси. Машина уже должна была приехать. Я провожу тебя». Мартин достал телефон и набрал номер пилота. Попросил сделать все необходимое для вылета. «Куда тебе все-таки лететь?» На секунду он отвлекся. «В Киев». Он с удивлением посмотрел на нее. «Украина?» «Да, я знаю. У меня там...» «Ладно, сейчас незачем грузить ее подробностями». Спустя 2 часа они сидели в аэропорту в VIP-зале ожидания. Кристер устроил им зеленый коридор. Молчали. Он держал ее руку, а она положила голову ему на плечо. Слезы текли по щекам, но она их не замечала. У нее в голове бились 2 мысли: как ей спасти Машу и почему никогда раньше ей не было так хорошо, как в самый кошмарный момент ее жизни. Вдруг она встрепенулась. «Собака! Наша собака!» «Не переживай. Я узнаю, как она». Она сильнее сжала его руку и снова прислонилась к плечу. Он тихонько целовал ее волосы, шептал, что любит ее. Она закрыла глаза. Это был ее персональный рай в аду. Вскоре любезная девушка пришла, чтобы проводить Софию к самолету. София посмотрела на Мартина и не знала, что сказать. «Созвонимся? Не пропадай, когда мы увидимся!» Все казалось глупым и банальным. А ей не хотелось глупости и банальности. Мартин обнял ее и прошептал на ухо: «Я люблю тебя». Он смотрел, как за Софией закрылись двери, и понимал, что, возможно, сейчас совершает самую большую ошибку жизни, отпуская эту женщину. Но дома ждали Анна, Ленна, еще 4 детей, его привычная жизнь, новый альбом, еще 1 хит в до бемоль. Строчки начали всплывать перед глазами. словно кто-то написал их огненными буквами. Martin writes to Sophia. I'm really well. Glamour and blossom is now my life, my friend. Getting desires and everything done. Or should you know from our past to the future, I'm already gone. Just don't talk to me or everything breaks. My sand castles and crystal palace. The great pretender you called me one day. Just let me be him or everything breaks. Он должен быть разумным. Он вернется в Осло. Сегодня же. Он чувствует в себе силы двигаться дальше, не отказываться от того, что было его жизнью. Все еще впереди. Он все еще способен чувствовать, хотеть и делать. Зачем он решил хоронить себя заживо? «Извините, могу я с вами сфотографироваться?» Девушка из вип-зала все-таки решилась нарушить субординацию. Ее мать обожала Мартина, и она бы ни за что не простила ей, если бы она хотя бы не попыталась. Мартин кивнул девушке. Это его работа, в конце концов, а свою работу он всегда делал хорошо. Ну что же, пусть это будет финальным аккордом его краткого перехода и возвращения к нормальной жизни. Сейчас он вернется в гостиницу, соберет вещи и улетит в Осло. Своему пилоту он сказал лететь из Киева туда. Сам полетит на обычном рейсовом самолете. Да, это самое лучшее, что он может сделать. Он окажется рядом с Анной, и наваждение пропадет. Может быть, предложит ей выйти замуж. Это будет правильно. Именно так он и должен поступить. «Я могу попросить вас об услуге?» — обратился он к девушке. «Да, конечно, что угодно». «Забронируйте мне чартер до Киева. На самое ближайшее время». «Киев? Где это?» «В центре мира».